Микулушка Селенинович. Стихи-сказка. Выезжал ли Вольга свет с дружиною по селам, городам за получкою с мужиков выбирать дани выгоды? Выезжал ли сударь во Чистополе, услыхал во чистом поле пахаря? Слышно, пашет мужик да посвистывает. Сдалека слышно, сошка поскрипывает. Сошнячки по камням слышно черкают, а не видно нигде в поле пахаря. И поехал Вольга к тому пахарю. Целый день ехал с утра до вечера, а наехать не мог Вольга пахаря. День другой ехал с утра до вечера, а наехать не мог Вольга пахаря. Слышно, пашет мужик да посвистывает, сдалека слышно, сошка поскрипывает, сошнячки по камням слышно черкают, а не видно нигде в поле пахаря. Третий день Вольга ехал до пабедья, наезжает Вольга в поле пахаря. В поле пашет мужик да понукивает. С края в край он бороздку отваливает, камни, корни сохой выворачивает. Как заедет мужик от в один конец, со другого конца и не виднушка. А у пахаря сошка кленовенька, сошняки в той сошке булатные, захлестнуты гужочки шелковенькие, а кобылка во сошке соловенька. Взговорит ли Вольга тому пахарю? «Гой, мужик, пахарек, божья помощь те, божья помощь пахать да крестьянствовать, широку борозду отворачивать да коренье каменье вывертывать». Говорит ли мужик таковы слова? «А спасибо, Вольга, благодарствуем. Божья помощь, подитка, нам надобна. Божья помощь пахать да крестьянствовать. Сам далеко ли едешь со дружинушкой? Далеко ль Бог несет, куда путь держишь?» Взговорит ли Вольга таковы слова? «А я еду, мужик, со дружинушкой по селам, городам за получкою выбирать с мужиков дани выгоды. Ай, пойдем со мной во товарищах». Взял мужик, воткнул сошку в бороздочку, он гужочки шелковые взял, выстегнул, взял из сошки кобылку да вывернул, на кобылку ввалился, сел охлепью, с Вольгою поехал в товарищах. Говорит ли мужик таковы слова? «А неладно, Вольга, я в бороздочке свою сошку оставил неубрану. Кабы сошку с земельки повыдернуть, с сошничков как бы землю повытряхнуть, а и бросить сошка за ракиты в куст». Посылал тут Вольга 10 молодцев, велит сошку с земельки повыдернуть, с сошничков велит землю повытряхнуть, а и бросить сошка за ракиты в куст. Подъезжали косошки те молодцы, соскочили в борозду с добрых коней. Разом брались за сошку кленовеньку. От земли этой сошки поднять нельзя. Они сошку за обжи вокруг вертят, а не могут с земли сошку выдернуть. Не могут с сошняков землю вытряхнуть, а и бросить сошка за ракита в куст. А и шлет ли Вольга всю дружинушку? Велит сошку с земельки повыдернуть, с сошничков велит землю повытряхнуть, а и бросить сошка за ракита в куст. Вот за сошку бралась вся дружинушка, разом бралась за сошку кленовую. Только сошку за обжи вокруг вертят, а не могут с земли сошку выдернуть, не могут с сошничков землю вытряхнуть, а и бросить сошка за ракита в куст. Подъезжал тут мужик-деревенщина. Он слезал со кобылки соловенькой, подходил к своей сошке кленовенькой, брался ручкой одной, да попехивал. Из земельки он сошку выдергивал, с сошничков он земельку вытряхивал, он палицей камлышки соскребывал, а и бросил сошка за ракитов куст. На добрых коней сели, поехали. Выезжают они на дороженьку. Мужикова кобылка ходой идет, а Вальгинот конь уж поскакивает. Мужикова кобылка рысцою пошла, а Вальгинот уж конь оставаться стал. Передом мужик едет, не тряхнется, во всю прыть Вальга едет с угоною. Мужику тут Вальга стал покрикивать, мужику колпаком стал помахивать. «Ты, мужик-похорек, ты постой, пожди, за тобою, мужик, не угонишься!» На Вальгу тут мужик приоглянулся, стал кобылку свою окорачивать, и поехали шагом дорожкою. Взговорит ли Вальга таковы слова? «У тебя ли, мужик, лошадь добрая? Кабы лошадь твоя да коньком была, за лошадку цена бы 500 рублей». Говорит ли мужик таковы слова? «Ай, глуп ты, Вальга, глупо сказываешь. Я кобылочку взял из-под матери, за сосунчика дал я 500 рублей». А коньком бы была, ей и сметы нет. Взговорит ли Вальга таковы слова? А и как тебя, мужик, звать по имени, величать тебя как по изотчеству? Говорит ли мужик таковы слова? А я ржи напашу, в эскерды сложу, домой выволоку, дома вымолочу, да и пиво сварю, мужиков зову. И начнут мужики тут покликивать: «Гой, Микула Свет, ты Микулушка, Свет Микулушка да Селенинович».